Муниципальный жилой дом. Москва, улица Большая, Серпуховская. «Как скажу, так и будет», — отрезал Штыпсель, которому изрядно надоело нытье подчиненных бойцов. «Никакого грабежа и шума, въехали! Все делаем культурно и через модные артефакты, которых у меня полные карманы. Заходим-уходим, и чтобы ятаган не затупился, въехали!» В целом бойцы, конечно, въехали. Однако неожиданная смена привычной парадигмы привела их несложные мозги в такое замешательство, что даже грубый тон вожака не заставил их заткнуться. «Слышь, уйбуй, а что, так можно?» Немного нервно поинтересовался Козявый, тщедушный и потому трусливый боец, который сам себя предпочитал называть осторожным. «А почему не можно?» — вопросом на вопрос ответил Штыпсель. «Ну, потому что раньше нам великие дома внятно запрещали грабить артефактами, потому что мы тогда режим секретности могли нарушить, службу утилизации подставить, и нам стучали по шапкам, и даже по головам тоже». Высшие маги тайного города прекрасно представляли, к чему может привести бесконтрольное применение дикарями разного рода артефактов, и зорко следили за тем, чтобы шапки пользовались ими с достаточной осторожностью. И, разумеется, строго запрещали применение магии в криминальных делах, то есть в повседневной дикарской жизни. «И где теперь великие дома?» — буркнул боец Жбан. «Тут и вокруг сидят», — немедленно отозвался Козявый. «Никуда не делись». «Тут-то сидят, но делами своими занимаются. Не до нас им». «А кому до нас? Внутренние агеми?» «Им тоже не до нас. Они великими домами занимаются. Следят, чтобы те сидели тихо и никуда не делись». Боец Жбан получил прозвище за размер и форму головы. Все говорили, что он мутант, но боец отвечал, что просто умный и лез в драку. И, наверное, был в чем-то прав, потому что иногда выражался чересчур витиевато, производя на сородичей неизгладимое впечатление сомнительными речевыми оборотами и знанием подозрительно сложных слов. Несколько секунд дикари осознавали высказанные Жбаном идеи, после чего Штыпсель вернул себе слово. «В общем, въехал боец. Не боись, теперь можно. Стало». «Да почему можно?» «Потому что теперь не раньше». Штыпсель надеялся, что внятный, а главное вдумчивый, и аргументированный ответ заставит Козявого заткнуться, но просчитался. «А как же по шапке?» — напомнил трусливый боец. «Вдруг настучат? Ведь и великие дома тута, да еще внутренняя гема тута, и служба утилизации никуда нафиг не делась, и все только и ждут, чтобы нам настучать». Вновь услышав осторожные, то есть трусливые слова Козявого, воспрянувшие было бойцы напряглись и принялись переглядываться. «Дерзко мы сейчас заходим, уйбуй!» — продолжил ныть боец. «Как бы не обломилось в натуре, давай лучше, как раньше, с пальбой и дракой!» И выгодное дело оказалось под угрозой срыва, потому что Урбек Кумар несколько раз повторил Штыпселю, что все должно пройти в абсолютной тишине. Дело, до начала которого оставалось минут 5-7, и только красные шапки с их нестабильно метущимся складом характера могли устроить сомнительный аттракцион перед самым ограблением. «Козел!» — прошипел Штыпсель. «Что?» — не понял боец-козел. «Это я не тебе! Это я ему!» «Ему это кому?» Догадливость в число дикарских добродетелей не входила примерно никогда, а уж выходцев из клана Дуричей это касалось в первую очередь. «Да, уйбуй, ты кого из нас козлом назвал?» — поинтересовался умный Жбан. «Тому, кто мешает нам поднять кучу бабла!» «Как бы нас за это поднятое бабло потом не взяли и не подвесили!» — попытался продолжить Козявый, но получил тычок в глаз, пискнул и заткнулся. «Значит так!» — веско произнес Штыпсель, оглядывая подчиненных. «Я это бабло подниму точно, въехали, и делить его стану только с теми, Кто его со мной поднимет? Вопросы есть? И демонстративно посмотрел на часы. Дело в натуре верное, даже ятаган не затупится. Но если кто хочет усвистать, может усвистывать сейчас и полы мыть в средстве от перхоти за полстакана вискаря дешевого. Въехали? В средстве полы не моют, заметил боец Жбан. Там опилки на полу. Опять умничаешь? Вообще не умею. И Жбан так вытаращился на Уйбуя, что стало абсолютно понятно. Не умеет. А если вдруг получилось, то это голова виновата. Одно слово, мутант. Короче, бойцы, кому бабло не нужно? Бабло оказалось нужно всем. Вот и хорошо, что въехали, — ощерился Штыпсель. И снова посмотрел на часы. Короче, вы знаете, что делать. Эту фразу он услышал в далеком детстве, в каком-то боевике, и полюбил на всю жизнь. Но в суровой реальности дикарей реакция на ее произнесение частенько не совпадала с реакцией целлулоидных героев-блокбастеров. «Что делать?» — не понял козел. «То, что я прикажу!» — рявкнул Уйбуй. «Приготовились!» Бойцы отвернулись от Штыпселя и послушно приготовились, то есть уставились на дверь подъезда, которая как раз распахнулась, и из дома вышел худощавый, невысокий мужчина в неброском сером костюме. Во дворе он пробыл недолго. Уселся в рендж-ровер и уехал, провожаемый завистливыми взглядами дикарей, которые катались на достаточно пожилом Тахо, но, правда, тоже черном, что хоть как-то сглаживало их переживания. «Красивое!» — протянул козел. «Дорогое!» — добавил козявый. «Крутое!» — вздохнул Жбан. «Скоро и у нас такой же будет!» — пообещал Штыпсель. «Точно?» «Если не веришь, оставайся здесь!» «Да верю, я верю!» — уныло ответил козявый. «Только боязно что-то!» «Когда речь про бабло, ничего не может быть боязно. Въехал!» — провозгласил Уйбуй и решительно направился к подъезду. Засаду красные шапки организовали в самом удобном месте — во внутреннем дворике дома, на детской площадке. Но устроили ее по всем магическим правилам, скрыв себя от посторонних глаз артефактом морока, а от расставленных по периметру дома охранных видеокамер артефактами накидка пыльных дорог. И потому были уверены, что останутся невидимыми и для заурядных челов, и для хитроумных технических приспособлений. И еще не сомневались в том, что с легкостью окажутся в квартире, несмотря на принятые хозяином меры безопасности. И тоже благодаря магическим артефактам, которыми дикарей снабдил деловой Урбек Кумар, проведший серьезную подготовительную работу, включающую тщательную разведку местности. Задача настолько простая, что вы справитесь без труда. Заходите, забираете, уходите, — сказал он на импровизированном совещании. Вопросы есть? Вопросов у Штыпселя оставалось огромное количество, главный из которых звучал так. Если все так просто, что даже ятаган не затупится, почему ты сам бабло не поднимешь, а с нами готов делиться? Однако задавать его и остальные, среди которых были «почему арбуз называют ягодой» и «когда в конце концов челы придумают голосовой мессенджер, а то тексты набивать лень», Уйбуй не стал. Во-первых, очень хотелось денег. Во-вторых, по издержавшейся десятке деньги были крайне нужны. В-третьих, доверие Урбека дорогого стоило. И если откажешься, кто знает, предложит ли он когда-нибудь еще выгодные дельцы. А дельце было не просто выгодным, а супервыгодным. И, по словам Урбека, абсолютно безопасным. Впрочем, не только по словам. Двери в подъезд и квартиру приветливо распахнулись, едва познакомившись с выданными скупщиком краденого артефактами. В первом случае хватило универсальной удаленной отмычки. Номер 93 в каталоге «Что делать, если потерял ключи?» Позиция не покидает топ-10 продаж на протяжении 118 лет. А чтобы оказаться в квартире, пришлось дополнительно воспользоваться артефактом «Не буди лихо» от независимого производителя, чтобы обойти сигнализацию. «Не буди лихо» был не таким раскрученным, как лидеры продаж этого сегмента. Артефакты «Молчание ягнята» и «Спокойствие только спокойствие», но работал надежно, в чем неоднократно убеждались контрагенты Урбек и Кумара. Вот прагматичный ШАС и решил сэкономить. Дикари проскользнули в прихожую, закрыли за собой дверь и замерли, разглядывая чужое жилище. «Мля, сколько же здесь комнат!» — выдохнул Козявый. «Пять!» — коротко ответил Штыпсель. «И тачка у него крутая!» — проворчал завистливый Жбан и потрогал висящую на вешалке куртку. «Кожаная! Уйбуй, можно взять?» «И у тебя такая будет», — не оборачиваясь, ответил Штыпсель. «Куртка?» «Тачка». «А куртку взять можно?» «Главное, не заблудиться тут», — протянул Козел. «У тебя компаса нет, что ли?» — хихикнул Козявый. «А у тебя нет?» «Нет». «Вот и молчи!» «Заткнитесь все!» — гаркнул Штыпсель. «Дело надо делать, пока Ятаган не затупился. А про компасы потом обсудите или купите себе новые, золотые». «Как человские унитазы?» «Как человские унитазы». «А тут золотой?» «Не знаю, сам проверь». «А куда идти?» «Мля, кто-нибудь, дайте ему, наконец, компас!» Гигантская и роскошно обставленная квартира произвела на дикарей неизгладимое впечатление, поскольку не шла ни в какое сравнение с казармой Южного форта, из которой они только что прибыли. Витражи на стенах и потолках, резная мебель, зеркала, дорогая аппаратура. Минут пять красные шапки привыкали к чужому богатству, после чего попытались приступить к мелкому воровству, например, распихать по карманам серебряные ложки, но были остановлены озверевшим уйбуем. «Не будьте кретинами! Нам не это нужно!» «А что?» «А то!» Штыпсель указал на запертое помещение. «Тут снова дверь железная и замок трудный», — посетовал Козявый. «А что там?» — осведомился любознательный Жбан. «Я знаю, что там», — важно ответил Уйбуй, подходя к первой двери. «Мы туда шли». «Куда?» «Туда». «А разве мы не пришли?» — Козел оглядел богатую обстановку. «Тут всего много». «А там еще больше!» Обжитыми в огромной квартире были только три помещения — кухня, гостиная и спальня. Ну и прихожие с ванной, конечно. А три другие комнаты, их окна выходили на улицу, оказались защищены металлическими дверями, не менее мощными, чем входная, с собственной системой сигнализации и электронными замками. «Это вообще что?» «Это вообще сейф!» — ухмыльнулся Штыпсель. «Три сейфа!» И открыл первую дверь, вызвав у столпившихся за его спиной подчиненных вопли подлинного изумления. «Это оно?» «Это они?» «Это наше?» «Наше. Но не все!» — вздохнул Уйбуй. «Как это не все?» — оскорбился жадный козел. «Мы тут за долю работаем», — объяснил Штыпсель. «Въехали?» «Грузчиками, что ли?» «Считай, что да». «Так вот, зачем ты грузовик велел угнать?» — догадался Жбан. «Потому и велел», — согласился Уйбуй. «В джипе такую добычу не увезти». Потому что комната, все три комнаты, были заставлены упаковками с деньгами. С самыми разными деньгами. Как рублями, так и не очень. Но все они были настоящими, а купюры, сдавленные прозрачным пластиком, радовали дикарские взгляды крупными номиналами. «Здесь какой-то богач живет!» «А ты еще не догадался?» «Унитаз проверить забыли. Вдруг и правда золотой?» «Хочешь вырвать?» «Хочу в него сходить. Что-то захотелось!» Козявый помолчал. «Да и когда еще получится?» «Турист, мля!» «Почему?» «Потому что достопримечательности разглядываешь!» — заржал Жбан. Вид тонны, если не больше, денег произвел на дикарей еще большее впечатление, чем роскошная обстановка. Однако тот факт, что упаковки, ну, часть упаковок, скоро перейдут в их собственность, помог красным шапкам быстро опомниться. «Мы как эти! Робин Гуды!» Козел подошел к нагромождению денег и ласково его погладил. «Забираем у богачей и оставляем себе!» «Въехал!» — одобрил Штыпсель. «А если тот чел богач, то зачем он бабло в квартире под замком держит?» — спросил трусливый козявый. «Богачи ведь блоги модные ведут, на тачках без правил рассекают и с девками на яхтах». «У этого тоже тачка крутая!» — напомнил козел. «Как у нас, которая будет!» «Если он не богач, то, наверное, тоже Робин Гуд. Берет у богачей», — предположил умный жбан. «А мы типа Робин Гуда Робин Гудов?» «Получается, мля». «Хватит получаться! Работать пора!» Штыпсель набрал номер водителя, который ожидал сигнала за рулем грузовика, но замер, услышав, что входная дверь в квартиру стала открываться. «А это еще что?» «Я имею право на телефонный звонок». «Я ведь сказал, что это право у вас никто не отнимает», — твердо ответил дознаватель. «Но сначала вы обязаны допустить нас в квартиру. В противном случае мы выломаем дверь», — подумал и уточнил. «Все двери». Ордер на обыск был оформлен по всем правилам. Операторы вели съемку происходящего, и у хозяина квартиры не было причин отказывать оперативникам. К тому же он понимал, что угроза выломать дверь не была пустым звуком. Выломают, имеют право. «Что вы ищете?» «То, что вы храните у себя дома». «Вы за это ответите», — буркнул хозяин, доставая ключи. «Сначала придется ответить вам, гражданин Микольченко». «Называйте меня полковником». «Позвольте, я сам буду решать, как вас называть». Дверь распахнулась, и в большой квартире стало шумно и немножко тесно. В зашедшей бригаде ФСБ было не менее 15 человек, в том числе вооруженные автоматами спецназовцы. В первое мгновение красные шапки дружно вскинули дробовики, направив их на незваных гостей, и приготовились сражаться за свое бабло. Во второе мгновение сообразили, что ворвавшиеся в квартиру полицейские их не видят, и окончательно расхрабрились. «Давай их убьем!» — кровожадно предложил обычно осторожный козявый. «Сдурел!» — прошипел Штыпсель. «Нам же велено без шума!» «А как без шума, если они здесь?» «И не просто здесь, мля, а притащились за нашими деньгами», — добавил умный жбан. «Уверен?» «А зачем еще? Автоматы не видишь?» Автоматы спецназовцев послужили для дикарей четким маркером того, что человские агенты прибыли решать наболевшие финансовые вопросы. «То есть они тоже Робин Гуд Робин Гудов?» — уточнил козел. «Получается, что они Робин Гуды Робин Гудов Робин Гудов», — ответил жбан. «Потому что они думают, что пришли грабить человского лоха, а грабят, получается, нас». «Но мы не лохи!» — пискнул козявый. «Да, давай не будем». И шапки дружно, но не дружески, перевели взгляды на вожака, изображая на физиономиях давным-давно поставленный в России вопрос, что делать. Но ответить на него без помощи единственного дикарского средства интеллектуальной стимуляции уйбуй не мог. Штыпсель достал из кармана фляжку, сделал большой глоток виски, подчиненные дружно сглотнули, и вновь взялся за телефон. «Сырок!» «Я!» — мгновенно отозвался сидящий за рулем грузовика боец. «Подгони машину под окна, с улицы которой, понял?» «Туда же нельзя!» — растерялся молодой дикарь. «Там же газон! Увидят и штраф выпишут!» Несколько мгновений уйбуй смотрел на ближайшего спецназовца, возможно, размышляя о том, почему не родился челом, после чего злобно осведомился. «А то, что ты сидишь в угнанной тачке, тебя не напрягает? За это штраф не выпишут? За это срок выпишут, беззаботно ответил Сырок. А почему ты спрашиваешь? Тачку полицейские заметили. Тут их много, кстати. Кретин! Рявкнул Штыпсель. Тебя, дурака, морок прикрывает. Въехал? Так что гони по газону под окна. Будем дело делать. А-а-а, морок! Сырок завел двигатель. А под какие окна? Ща козява из них высунется. Высуньте козяву в окно. Я не хочу! Взвизгнул боец. Только не выбрасывайте. Он еще свою долю отработать должен. Козел распахнул окно и мощным ударом кузнечного молота выбил защищающую его решетку. Жбан продемонстрировал водителю Козявого, и грузовик подъехал к дому. Предусмотрительный Урбек велел контрагентам угнать машину с открытым кузовом, без тента, поэтому дополнительных усилий, ни интеллектуальных, ни физических, от шофера не потребовалось. Штыпсель же убрал телефон и посмотрел на подчиненных. «Въехали, что нужно делать?» «Работать придется очень быстро!» И взялся за ближайшую упаковку денег. «Так, с бюрократической частью вроде закончили», — проворчал руководитель бригады, заполнив последнюю строчку, и с облегчением выдохнул. Необходимость соблюдать все положенные формальности, чтобы адвокатам владельца квартиры полицейского полковника Мыкольченко не было за что зацепиться, привела к тому, что запланированный энергичный обыск начался с заполнения бумажек, которые мрачный Мыкольченко всячески задерживал. Но теперь скучные процедуры остались позади, и можно было приступать к тому, ради чего сотрудники и прибыли. «Откройте, пожалуйста, вот эту комнату». Руководитель указал на первую запертую дверь. «Хорошо, что мы начали с нее», — похвалил себя потный Штыпсель, перетаскивая к окну очередную упаковку. Присутствие челов заставило дикарей продемонстрировать абсолютно невероятную для них трудоспособность и очистить уже два помещения. В третьем еще оставалось немного сбережений скромного полковника, но Уйбуй не сомневался, что они справятся. Козявый, правда, ныл и порывался смыться, уверяя, что содержимого двух предыдущих комнат вполне достаточно для долгой и безбедной жизни, но получил в глаз и теперь старательно вкалывал наравне со всеми. «Открывайте, гражданин Мыкольченко!» Хозяин квартиры угрюмо подчинился, отключил сигнализацию, открыл два механических замка, затем набрал шифр на электронном, распахнул дверь, сделал шаг в комнату и замер, разглядывая голые стены. «Не успели наполнить?» — улыбнулся руководитель бригады. — Или успели потратить? Мыкольченко не ответил. — Откройте, пожалуйста, следующую комнату, которая тоже оказалась пустой. На этот раз руководитель бригады не смог скрыть разочарование и протянул. — Странно. — А уж как мне странно! — едва слышно прошептал ничего не понимающий Мыкольченко. — Что вы сказали? — Вам послышалось. «Откройте, пожалуйста, третью комнату», — распорядился руководитель, предчувствуя нехорошее. «Бежим!» — пискнул Козявый. «Время есть!» — буркнул Штыпсель, ковыряясь с универсальной удаленной отмычкой. «Деньги поднимай, сволочь!» На полу оставалось четыре упаковки, и Уйбуй не собирался их оставлять. «Открывайте!» «Дверь заклинила!» — ответил Мыкольченко. — Не надо с нами шутить! — Я не шучу. — Мы ее сломаем! — Да пожалуйста! Хозяин квартиры пожал плечами и сделал шаг в сторону. — Делайте, что хотите, я правда не могу ее открыть. — Ломайте! — приказал руководитель. — Тут болгарка и не справится! — ответил один из спецов. — Взрывать ее, что ли? — Как скажете! Спец в последний раз надавил на ручку, и дверь неожиданно подалась. «Во! Отклинило!» Руководитель оттолкнул его, ворвался внутрь, огляделся и яростно посмотрел на Мыкольченко. «Где деньги?» «Какие деньги?» Проявив чудеса самообладания, — поинтересовался в ответ хозяин квартиры. «И, кстати, объясните, в конце концов, что вы ищете в моем доме?» «Деньги!» С совершенно невозможной для себя ласковостью произнес Штыпсель-Дурич. «Баблосики мои ненаглядные, денежки!» Уйбуй блаженствовал, лежа на сваленных в кузове грузовика упаковках, и не мог думать ни о чем ином, кроме как «денежки». «Жалко, что не наши!» — вздохнул козел и тут же поправился. «Не все наши!» «Похрен, мля, уехал!» — отозвался Штыпсель, но без раздражения, с прежней ласковостью. «Мы долю поднимем серьезную!» «А может, кинем Урбека?» — несмело предложил Козявый. «Ща грузовик сменим, парики напялим и в Вологду. Там с такими деньжищами можно круто развернуться». «А почему в Вологду?» — не понял козел. «А куда еще?» Некоторое время дикари размышляли над вопросом Козявого, после чего единодушно пришли к мнению, что больше действительно некуда. «Разворачиваться ты будешь ровно столько, сколько от Урбека сворачиватели приедут, чтобы тебя, дурака, наизнанку вывернуть!» Продолжил журчать Штыпсель. «Старый барыг даром, что на дело не ходит. Следить за тем, чтобы его не кинули, он умеет!» «Пойди найди нас в Вологде!» — не согласился Козявый. «Запариться в натуре!» «Да ему тебе сыскать раз плюнуть, а приказать на итаган насадить и того меньше!» Уйбуй сладко зевнул. «Вы, бойцы, осознайте, что мы тут грузчики, а денежки эти, Урбека, въехали? Раз въехали, помалкивайте». Штыпсель потерся щекой об упаковку каких-то не рублей, однако вернуться в блаженное состояние ему не позволил Жбан. «Слышь, Уйбуй, мы когда в квартиру входили, ты морок выключил?» «Ага», — подтвердил Штыпсель. «Зачем он нам?» «А когда челы пришли, включил?» «Конечно, включил, дубина. Иначе они бы нас заметили. Въехал?» «И накидку пыльных дорог?» «И накидку пыльных дорог, дубина. Там же челы с видеокамерами шныряли». Уйбуй приподнялся на локте и посмотрел на чересчур смышленого бойца. «А почему, спрашиваешь?» «Да я подумал...» Жбан почесал затылок. «Вот мы сейчас уехали, а что там челы видят?» «Как такое возможно?» — очень тихо спросил руководитель бригады. «Не знаю», — честно ответил оператор. «Понятия не имею, но факт есть факт». «Да, факт есть факт», — протянул руководитель и крепко выругался. Потому что этот факт мог стоить ему карьеры. После того, как в результате обыска, который должен был увенчать двухлетнее расследование, не было найдено ничего, руководитель отправился в туалет, в котором долго, почти 5 минут, пинал ногами золотой унитаз, бессильно матерясь сквозь зубы. Взяв себя в руки, умылся, вышел, стараясь держаться предельно спокойно, с удивлением обнаружил, что растерянность, проявившаяся в поведении Мыкольченко после вскрытия сейфовых комнат, его до сих пор не оставила. А затем зашел в одну из них, где ему продемонстрировали выломанную оконную решетку. «Разве она не была целой, когда мы открыли комнату?» «Была», — подтвердил оператор. «У меня видео есть», — и он показал запись. Мыкольченко открывает сейфовую дверь. Они входят в комнату, осматриваются, решетка цела. Оператор покидает комнату. Затем его зовут вновь. Руководитель в это время пребывает в уборной. Оператор входит в комнату и снимает грубо выломанную решетку. И так во всех трех помещениях. И как прикажете это понимать? «А понимать это следует так», — мрачно сказал руководитель. «Твоя запись — единственное доказательство того, что это не мы прикарманили 3 с лишним тонны денег, которые здесь хранились». Некоммерческое общественное объединение по исследованию перспективных и прочих явлений. Москва, Петропавловский переулок. Договориться об аудиенции оказалось на удивление легко. Только потом, много позже, анализируя состоявшийся разговор, Лиз поняла, что ее звонка ждали, и каждая деталь встречи была тщательно продумана. Потом поняла. А тогда удивилась тому, что секретарь внутренней агемы с легкостью согласился передать господину Схинке, что с ним хочет поговорить Лисет Кумар. Думала, придется подождать день, а то и два, если ближайшему помощнику консула вообще передадут ее послание. Однако Схинке перезвонил часа через полтора, ближе к вечеру. Сам перезвонил и спросил, чего она хочет. Спросил без агрессии и злости, равнодушным тоном показав, что мог бы и не перезванивать, но воспитание обязывает. Все-таки какие-никакие, а знакомые. Девушка ответила, что ей очень нужно поговорить с консулом. Уточнять, по какому вопросу, Схинке не стал. Понимал, что после всего случившегося беспокоить консула по пустякам Лисет не посмеет. Сухо ответил: «Я посмотрю, что можно сделать», и положил трубку. А совсем поздно, почти в полночь, пришло текстовое сообщение со временем и адресом, причем весьма неожиданным адресом. Девушка ожидала, что ей прикажут явиться в штаб-квартиру внутренней агемы, но ее пригласили на солянку. В непримечательный, не то чтобы невзрачный, но абсолютно ничем не выделяющийся двухэтажный особняк. Таковых в старой Москве огромное множество. Ухоженный, но без фальшивого блеска дорогого ремонта, в ходе которого старые окна менялись на пластиковые пакеты, а все внутренности переделывались в угоду новым хозяевам, нет. Домик и снаружи, и, как выяснилось позже, внутри, хранил исторический облик, и нынешние его владельцы только мебель поменяли. «Потому что раньше тут было какое-то унылое канцелярское дерьмо, подходящее для бухгалтерии присутственного места», — объяснил Схинке. «Для бухгалтерии НКО ОИППЯ?» — уточнила Лис. «Ага». «Что означает аббревиатура?» Медная табличка слева от входной двери несла на себе только эти буквы, без расшифровки, и девушка решила начать разговор со светского вопроса. «Некоммерческое общественное объединение по исследованию перспективных и прочих явлений». «Сам придумал?» «Ага», — подтвердил орангутан и честно признался. «Мне очень понравилась та чушь, которую ты же умер изобразил на твоем нынешнем доме. Вот и решил сделать нечто подобное». «Получилось неплохо». «Спасибо». Кабинет Схинке на первый взгляд показался обыкновенным. Письменный стол, сделанное на заказ кресло, орангутану плохо сиделось в тех, что предназначались для людей, ноутбук. И полное отсутствие книг. Ни одной полки, ни одного шкафа. Но при этом барахла по комнате было разбросано такое количество, что помещение отчаянно напоминало помойку квартала миллионеров. Столько в нем было дорогих, но не особенно нужных и по большей части бессмысленных вещей. Несколько мраморных статуй, от небольшой настольной до изящной нимфы в человеческий рост, размеры комнаты позволяли ей затеряться, золотой телефон дизайна начала 20 века, в рабочем состоянии, но я не пользуюсь. Вделанная в стену половина рояля. Обещали собрать полностью, но мастер заболел, а потом я забыл, но играть на нем можно. Груда соболей, шубы, куртки и отдельные меха, среди которых велась длинная нить крупного жемчуга. Сабля в украшенных драгоценностями ножнах, фотографии и фотоальбомы, игральный автомат «Морской бой» сожрал все 15-копеечные монеты и не отдает, и резная кушетка в углу. «Иногда провожу психотерапевтические сеансы. Либидо, детские травмы, воспоминания об умерших, лоботомия без хирургического вмешательства. В общем, все по Фрейду». Лис уже доводилось встречаться со Схинке и даже разговаривать с ним. Однако она до сих пор не могла отделаться от странного ощущения при общении с орангутаном. Ощущение нереальности происходящего. И это при том, что девушка сама была шасой и выросла в тайном городе, где слово «нереальность» применялось весьма редко и, как правило, в юмористическом значении. «У тебя есть психотерапевтические проблемы? Можем ими позаниматься, кушетка весьма удобна». «У меня других проблем достаточно», — ответила Лисет. «Психотерапевтические на их фоне — полная ерунда». «Другие проблемы ты оставила в прошлом», — ответил Схинки, намекнув на обещание консула не трогать лис и простить девушке все прошлые грехи. «Не все», — ответила девушка, намекнув, что готова вернуться к обсуждению своих отношений с новой властью. «Я хотела поговорить с консулом». «Все хотят», — пожал плечами орангутан. Он устроился в кресле, заложив верхние лапы за голову, а нижние забросив на стол, и смотрел на Шасу так же равнодушно, как говорил с ней по телефону. «И что?» — прищурилась девушка. «Не у всех получается». «Тогда, наверное, мне нужно подождать, когда у него отыщется время для встречи со мной». «Ты помнишь, что он сказал тебе при расставании?» Схинки выдал резкую ужимку. «Я не хочу тебя видеть». Лис помнила тот эпизод в малейших деталях. Как она двигалась, что делала, что чувствовала. И прекрасно помнила выражение лица консула, которое очень четко говорило о том, что он пребывает в ярости от слова, которое вынужден был дать, чтобы Дариан прекратил сражение. И не погиб. Консул не хотел смерти Дариана и потому простил его любимую. «Я помню». Девушка поднялась с кресла, в которое ее усадил орангутан, красивая и удобная. Единственная в своем роде, потому что вся мебель в помойке Схинки была разномастной. «В таком случае я, пожалуй, пойду». «Не спеши». «Почему? Если он не хочет меня видеть, мне нечего здесь делать». «Довольствуйся тем, что есть», — предложил орангутан. «Точнее, тем, кто есть», — поняла Шаса. Однако на этот вопрос Схинки не ответил, продолжил свою мысль. «Он не хочет тебя видеть, но если он тебя увидит, он тебя не тронет. Понимаешь, что я имею в виду?» «Да». «Цени это, лис». Схинки поерзал в кресле. «Да, он не хочет тебя видеть, но когда ему доложили о твоем звонке, он не отмахнулся, а приказал мне тебя принять. И это, поверь, очень важный нюанс ваших нынешних отношений». «У нас нет отношений». Лис постаралась, чтобы голос прозвучал твердо. И никогда не было. Однако у орангутана было собственное мнение на этот счет. «Были и есть, раз ты здесь, лис», — очень серьезно ответил он, не сопроводив свои слова ужимками. «Мы оба знаем, что тебе нужно было затаиться, лечь на дно и 2-3 месяца никак не проявляться. Но ты не продержалась и недели». «Все так. Все абсолютно так. Но мы оба знаем, что я не могла не прийти». «Мы оба знаем, что ты обдумывала визит, размышляла над ним и над тем, что ты будешь говорить. Ты стала думать о нем с того самого момента, как шагнула в портал, оставив Машара на солянке. Но думать о визите и решиться на него — это далеко не одно и то же. Нужна большая смелость, чтобы сидеть сейчас в кресле напротив меня. Ведь я, в общем, не в восторге от твоей выходки». «Никто не в восторге, Схинки. Даже я». «Потому что не получилось?» «Потому что получилось не так, как задумывалось. Они спасли захваченных внутренней агемой подростков, вытащили их из подземелья солянки, а главное, уничтожили череп птицы Какнис, уникальный ретранслятор, с помощью которого консул мог массово обращать челов и жителей тайного города в своих преданных сторонников. Однако победа далась непросто. Джира дралась в подземелье и до сих пор оставалась загадкой, как ей удалось спастись самой и спасти ребят. Бри даже не сумела поучаствовать в сражении, хотя должна была стать главной ударной силой. Ее перехватили по дороге и едва не прикончили. А лис? Лис осталась жива лишь благодаря самопожертвованию Дариана Машара. «Вы сделали, что хотели, но тебе пришлось много заплатить за эту маленькую победу». Орангутан не сменил позу, однако голос его стал звучать очень проникновенно. «Заплатить больше всех». И это тоже было правдой. Лис понимала, зачем Схинки высказал сейчас ядовитую правду. Обострить чувства, переживаемые с того момента, как девушка шагнула на солянке в спасительный портал. Разбередить душевную рану, из-за которой она вскакивала по ночам. Джира вышла на связь только один раз. Сказала, что цела, после чего исчезла и больше не появлялась. Но, судя по рассказам спасенных подростков, с ней все было в порядке. На Бри напали чуды. И, как до сих пор считала Лис, подруга пострадала по собственной глупости. Атака выглядела страшной. Однако Марина уже оправилась от ран. Лис встретила подругу после солянки, увидела, что Марина в прежней форме, и решила, что повреждения не были тяжелыми. А вот Шасе удар прилетел в самое сердце. «Да, мы заплатили». Очень тихо, через силу произнесла Лисет, смахивая с глаза слезу. Больше не было необходимости держать лицо. Орангутан видел ее насквозь. И говорил он теперь не только проникновенно, но очень мягко. «Я хотел сказать, что лично с ним тебе пока лучше не встречаться. История с командором Машаром его задела. При этом он понимает, что Машар предал его из-за тебя. Он соблюдет договоренность, но лучше держаться от него подальше. Пока. Однако он хочет узнать, зачем ты явилась, и поручила мне представлять его. Так что мои уши — его уши, а мое слово — это его слово. Сейчас ты говоришь с ним. И если мы о чем-нибудь договоримся, это будет означать, что ты договорилась с ним. Я здесь он». Раньше она бы с удовольствием пошутила, что консул сильно изменился внешне. Но сейчас эта мысль не пришла ей в голову. Девушка вздохнула, нервно провела пальцами правой руки по подлокотнику кресла и негромко сказала. «Ты знаешь, что меня интересует в первую очередь?» Конечно, знал. Однако сделал вид, что неправильно понял молодую Шасу. «Командор Машар жив, здоров и невредим. Мы его и пальцем не тронули». Я спрашивала о другом. Услышал ли Дариан слово князя? Стал ли преданным сторонником консула? Преданным навсегда, без возможности что-либо изменить? «Он не трогал твоего командора», — медленно ответил Схинки. Лис не ожидала, что одна единственная фраза способна принести настолько сильное облегчение. Конечно, не сама фраза, а то, что за ней стояло. Но именно слова бальзамом легли на ее израненную душу. «Правда?» — выдохнула девушка, изо всех сил стараясь не расплакаться. «Даю слово». «Хотелось бы большей точности». «Нет ничего более точного, чем его слово», — твердо произнес орангутан. «И оно произнесено. Дариан прежний. Пока». Схинки выдержал паузу. «Но, в принципе, есть методика, позволяющая определить факт вторжения в разум». «Но я ею не владею». «Об этом ты должна была подумать до того, как явиться сюда». Оспорить это утверждение было невозможно. «А раз не подумала, то придется полагаться на его слово. Но я, признаться, не понимаю, что тебя смущает, Лис». «Ведь ты — живое доказательство того, что он держит слово!» Схинки помолчал и веско повторил. «Живое!» Все так. Все абсолютно так. Шаса понимала, что консул далеко не ангел. Однако в их отношениях он вел себя щепетильной честностью. И упрекнуть его девушке было не в чем. «Почему консул не прочитал Дариану слово князя?» «Он очень хорошо относился к командору Машару», — ответил орангутан. «И продолжает относиться, невзирая на случившееся. Я знаю, что в это сложно поверить». «Не ожидала, что консул настолько сентиментален». «Он умеет уважать сильных, даже сильных врагов. А командор Машар очень силен. Во всех смыслах». Говоря о Дариане, Схинки немного мрачнел. «Но вернемся к нашему разговору, Лис. Почему тебя интересует состояние командора Машара?» «Ты знаешь, почему?» — буркнула девушка. Теперь, когда разговор стал деловым, ей расхотелось плакать. «Я знаю, почему, но мне нужно, чтобы ты это произнесла». «Очень мягко, но абсолютно жестко», — сказал орангутан. «Я хочу, чтобы вы не трогали Дариана», — ответила Лиссет, не отводя взгляд от обезьяны. Но не получая ответного взгляда, орангутан задумчиво разглядывал криво висящую картину. «И еще я хочу, чтобы он был освобожден и полностью прощен». «Это очень весомая просьба». «Просьбы», — попыталась уточнить девушка, — однако Схинки не согласился. «То есть тебе будет достаточно, если мы не тронем командора Машара? Оставим гнить в камере, но не прочитаем ему слово князя?» «Недостаточно», — признала Шаса. «Поэтому просьба», — повторил орангутан, — «весьма весомая». «Набиваешь цену?» — скривила губы Шаса. «Ты сама подняла ее на... очень большую высоту», — ответил Схинки, изучая пальцы нижних лап. «Набивать дальше не имеет смысла». Он резко посмотрел девушке в глаза. «Ты пришла и готова платить». «Чем угодно», — ответила Лис, не отводя взгляд. «Чем угодно». «Чем угодно не придется. Ты знаешь, что нам нужно». «Сопротивление». Отвечать на вопрос орангутан не стал. Пока. Вместо этого он перешел к совершенно неожиданной теме. «Но возникает вопрос, Лиссет. Действительно ли ты понимаешь последствия своего шага и готова их принять? Как отнесутся к предательству твои друзья? Те, кого ты сейчас называешь друзьями или считаешь таковыми? Они узнают. Мы сохраним нашу договоренность в тайне, даю слово. Но они обязательно узнают. Или догадаются?» Девушка отвела взгляд. «А самое главное, как воспримет твой поступок командор Машар? Ведь если он не услышит слова князя, то останется нынешним, пропитанным принципами рыцарем. Он поймет!» — выкрикнул Лис. «Поймет!» — закричал очень громко. Не ему закричала, не Схинки, который с сочувствием смотрел на девушку, а себе. Себе закричала, и потому громко, и потому отчаянно. Свой страх пыталась заглушить, потому что боялась, что орангутан окажется прав, и Дариан не поймет. Ничего не скажет, он никогда ничего не скажет, в этом Лис не сомневалась, но не поймет. И она это почувствует, и это встанет между ними, и однажды, возможно, заставит расстаться. Не поймет. «Зачем ты об этом спрашиваешь?» — прошептала девушка. «Хочешь отговорить?» «Спрашиваю, потому что понимаю, почему ты здесь, и с уважением отношусь к твоему поступку. Да, именно к поступку, Лис, поскольку явиться сюда — это поступок, очень сильный поступок. Ты сказала, что готова платить любую цену. Я вижу, что это действительно так, но хочу, чтобы ты понимала последствия принятого решения». «Зачем? Тебе не все равно?» «Я тоже уважаю сильных. И не хочу, чтобы ты сломалась после принятия по-настоящему сильного решения». «Боюсь, я уже сломалась», — вздохнула девушка. «Ведь я пришла умолять». «Ты пришла предложить сделку». Орангутан поднял правую бровь. Разве у меня есть хоть что-то, что может быть интересно консулу? Вряд ли его заинтересует наследство Леонида Жумера. Все верно. Изыскания Клопицкого нам не нужны, подтвердил орангутан. Хотя в своих исследованиях Леня поднялся весьма высоко, обронила лис. С той стремянки, на которую взобрался твой учитель, нельзя дотянуться даже до подошвы сапога консула. Ты весьма пренебрежителен. Не думаю, что я ошибаюсь, но даже если так, сути дела это не меняет. Наследство Лёни, ты же умер, нас не интересует. Только предательство. До сих пор в девушке теплилась надежда на то, что ей удастся обменять на любимого тайны идеального артефакта, каковым без сомнения являлся Леонид Клопицкий. Теперь она окончательно погасла. Условия сделки таковы. Мы не зачитываем командору Машару слово князя. Мы освобождаем его после выполнения тобой взятых на себя обязательств. И мы, если в этом будет необходимость, помогаем вам покинуть тайный город и навсегда оставляем в покое, при условии, что вы не будете нам вредить. Это его слово, а слово он держит. Каковы мои обязательства? В тон Схинки так же холодно и по-деловому спросила Шаса. «Нам очень нужна твоя подруга, лис», — ответил орангутан. «Рано или поздно мы до нее доберемся. Однако ситуация складывается так, что чем раньше, тем лучше. Только поэтому мы готовы идти на сделку». «Вы говорите о Джире?» «Нет, я говорю о Бри». «О Бри?» — удивилась Шаса. «Я говорю о девушке по имени Марина Брич, полукровка, наполовину ирлийка. Предпочитает, чтобы ее называли Бри». «Я знаю, о ком ты говоришь», — перебила орангутана лис. «Удивлена?» «Еще как». Девушка помолчала. «Я думала, вам нужно снести знамя сопротивления, то есть Джиру». «Джира, несмотря на доставляемые неприятности, не является большой проблемой», — ответил Схинки. И плавно поменял позу. Уселся в кресле прямо и чуть подался вперед. «Джира двигается понятными нам шагами и потому относительно предсказуема. Она даже полезна, подсвечивая ненадежные и потенциально ненадежные связи и структуры тайного города. Рано или поздно мы это знамя снесем, но в данном случае рано не сильно отличается от поздно». «Что же такого сделала Бри, что вы ставите ее на первое место?» «Она нам нужна!» Тон орангутана четко сказал, что уточнения не предполагаются. «И другая цена не предполагается». «Мы договорились?» «Мы еще думаем». «Не уверена в себе?» «Не могу решиться», — призналась Шаса. «Странно, что ты не подготовилась к встрече». «В каком смысле?» «Не пришла с готовым решением». «Не согласилась на любые условия». «Я еще не сказал, чего хочу». «Да». Только сейчас Лис сообразила, что имеет смысл продолжить деловую часть беседы. «Чего ты от меня хочешь?» «Чего конкретно?» «На твое усмотрение!» Схинки чуть шевельнул пальцами правой лапы. «Идеальным для нас вариантом стал бы захват Марины Брич. Однако мы понимаем, что это весьма нетривиальная задача и готовы оказать тебе посильную помощь, считая, что помощь входит в пакет сделки. Нас устроит, если ты ее захватишь и передашь нам. Нас устроит, если ты наведешь нас на нее. В конце концов, нас устроит, если ты ее убьешь. Но в этом случае потребуются абсолютные гарантии ее смерти и книга «Темные церемонии», которая сейчас находится у Марины Брич». «Даже так?» «Что именно?» — не понял орангутан. «Вас устроит ее смерть». Это не самый оптимальный для нас результат сотрудничества. И мы им удовлетворимся только в том случае, если ты принесешь книгу. Это древний рукописный том в переплете синего цвета. Читаешь на старонавском? Нет, конечно. В таком случае просто неси нам все синие книги, которые найдешь у Марины Бридж. Лис слабо улыбнулась. Но, если честно, я не думаю, что у тебя получится ее убить, — закончил Схинки. «Бри настолько сильна?» — уточнила Шаса. «Да», — коротко ответил орангутан. «И, судя по всему, вы ее или боитесь, или опасаетесь». Это открытие крепко удивило девушку. Лис была уверена, что из их троицы наибольшую ярость консула и внутренней агемы вызывает Джира. Яркая белокурая красавица, самая перспективная боевая ведьма Зеленого дома, открыто бросившая вызов новому порядку. А она, оказывается, предсказуема и понятна. Зато Бри заставляет себя бояться. «Во что же ты вляпалась, подруга?» В следующее мгновение Шаса вспомнила их последнюю встречу, во время которой Марина не выглядела только что пережившей покушение на свою жизнь. Была легкая странность в движениях, но в целом выглядела привычно хорошо. Однако Лис почти сразу отогнала воспоминания, заставив себя вновь сосредоточиться на разговоре. «Мы договорились?» «Да, Схинки. Мы договорились». Медленно, негромко, но твердо ответила девушка, прекрасно понимая, что ее могут записывать на видео. И, скорее всего, записывают. «Мы договорились», — очень серьезно повторил орангутан и взял со стола карандаш. «Не против, если я задам несколько вопросов?» «Конечно, задавай». Лис думала, что помощник консула собирается записывать ответы, однако Схинки стал вертеть карандаш в руках, точнее, в лапах. «Как ты с ней рассталась?» «Честно говоря, плохо», — не стала скрывать Лис. «Я была не в себе и обвинила Бри в том, что вы захватили Дриана». «Что, в общем, соответствует действительности. Она не успела приехать и поддержать вас». Девушка постаралась пропустить замечание орангутана мимо ушей. «Я накричала на нее. Бри ушла в портал, и больше мы не виделись». «Она не сказала, куда собирается?» «Нет, мы были несколько на взводе и не особенно думали о будущем. Скорее, переживали случившееся». «Понимаю», — пробормотал Схинки. «Мало кому удается выйти из сражения, сохранив абсолютное спокойствие». «Сейчас Марина Бридж тебе доверяет?» «Не знаю», — честно ответила Лис. «Она наверняка понимает, что я орала, потому что была в жутком эмоциональном состоянии, и еще понимает, что нам все равно придется общаться. Но доверяет ли, не знаю». «Разрыва не было?» «Нет». «То есть она тебе скорее доверяет?» «Ну, один шанс у меня точно есть», — подумав, произнесла Шаса. «А дальше все будет зависеть от того, насколько хорошо будет организована засада. Уверена, я смогу придумать что-нибудь неожиданное, чему Бри не сможет противостоять». «Боюсь, что это весьма самонадеянное заявление», — вздохнул орангутан и повторил. «Марина Бридж необычайно сильна». «У меня нет ни шанса?» «Я бы на твоем месте не рисковал». «Понятно». Лис помолчала. «А если я выдам Бри вам, но вы не сможете с ней справиться?» «В этом случае всем нам будет все равно, что будет дальше». «То есть ты допускаешь, что консул не сможет с ней справиться?» Отвечать орангутан не стал. молча кивнул, глядя девушке в глаза. «Да кем она стала?» Схинки положил карандаш на стол и прокатил, прижимая ладонью. «Я могу рассказать тебе все, что знаю о Марине Брич, но эта информация должна остаться между нами». «Даю слово», — начала Лис, но орангутан ее перебил. «Недостаточно. Только если ты готова подтвердить свое слово заклятием обещания». «Ого! Даже их сделку с Хинки не потребовал скреплять настолько прочными узами. С другой стороны, в сделке орангутан чувствовал себя уверенно, ведь Дариан в клетке и находится в полной власти консула, а информацию о новых возможностях Бри они хотят сохранить в тайне. «Заклятие на смерть?» «Да». «Могла бы не спрашивать». Лис покусала губу. «Мне нужно одно исключение». «Не понял», — нахмурился Схинки. «Я еще не настолько хорошо разобралась в тайнах магии, как мне бы хотелось», — ответила девушка. «У меня есть помощник, Киеви, ты его знаешь. Он прилетал в подземелье Солянки». «Видел на записях», — кивнул орангутан, не став уточнять, что именно белый попугай нанес финальный удар, взорвав череп птицы Какнис. «Хочешь включить его в заклятие?» «Он мне помогает». «Условия ты знаешь», — после короткой паузы ответил Схинки. «Если он откроет рот, точнее клюв, ты умрешь». «Договорились». «Ты настолько ему доверяешь?» «Надо ведь кому-то доверять». «Хе, тебе виднее», — рассмеялся орангутан и протянул вперед правую лапу, на раскрытой ладони которой лежали две маленькие черные фигурки. Лис без колебаний накрыла ладонь обезьяны своей и громко произнесла: «Я клянусь своим сердцем, что поделюсь полученной от тебя информацией только с Киви, и клянусь своим сердцем, что он никому ни о чем не расскажет». Фигурки впились в ладони, связывая Схинки и Лис странным магическим ритуалом, разорвать который не могли даже самые сильные маги тайного города. «Я беру твое слово, Лисет. А если ты или Киви нарушите обещание, я возьму твою жизнь». «Мы договорились, Схинки». «Мы договорились, Лисет». Девушка положила свою фигурку в карман, вторую орангутан поставил на стол. В них не было особенной необходимости, они служили напоминанием о заключенном договоре, не более. Не позволяли забыть, что если обещание будет нарушено, сердце Лис разорвется. «Теперь, когда мы обо всем договорились, я расскажу тебе, как изменилась твоя подруга. По нашим оценкам. И кем она теперь стала?» Схинки раскрыл ноутбук и жестом велел девушке пересесть ближе к экрану. «Это поможет тебе понять, с кем ты имеешь дело, и подготовиться к встрече». Дом отдыха легендарный. Санкт-Петербург, курортный район. «Даже не будь Бри доктором, она бы точно знала, что дело плохо. Голова разбита, рваные раны, внутреннее кровотечение, проколотая печень. С такими ранами не выживают». «Вот и все». Захотелось заплакать. Не столько от жалости к себе, сколько от мысли, что она ничего не успела. Ни отомстить, ни помочь друзьям, ни насладиться обретенной силой. Совсем ничего не успела. И ее потрясающая тайна — «Обрати живое в неживое». Бри вздрогнула. Откуда взялся голос? Кто с ней говорит? Она сама, вспоминая то, что успела изучить, или же пришла на помощь сила? «Обрати живое в неживое. Мертвое, которым ты управляешь, может стать твоей частью. Вспомни слова, которые ты читала, но не запомнила. Часть тебя уже мертва, Бри, Используй это. В голове шум. Шок проходит и накатывает боль. Пока прорывается яростными всплесками, но вскоре вцепится по-настоящему, и она превратится в визжащее, страдающее мясо. И будет поздно что-то предпринимать. Если цепляться за жизнь, то только сейчас. Часть меня мертва, но я еще нет. Я жива и могу управлять мертвым, тем мертвым, которое было моей частью. Я сумею. Я смогу. Все, что нужно, вспомнить правильное слово. Для того, чтобы жить, нужно правильное слово. Бри перекатилась на спину и тяжело задышала. Слово. Нужно правильное слово. Что она делает? У нее шок. Она хочет вытащить железку. Помешайте ей. Поздно. То ли они не успели, то ли не рискнули прикасаться к перепачканной кровью девушке, то ли были слишком заняты, снимая умирающую девушку на видео, но они не успели. Бри выдернула из печени штырь и взвыла от боли. Взвыла от боли. И проснулась от нее же, от боли. Проснулась от боли, которой давно нет, которую давно прожила, но продолжала испытывать едва ли не каждую ночь. Проснулась, громко и страшно взвыв, дрожа всем телом, мокрая от пота, с искусанными в кровь губами и слезами на глазах. Проснулась. Проклятые сны. Раньше Марина часто видела во сне смерть матери. Неожиданную, нелепую смерть, случившуюся у нее на глазах. И просыпалась, крича от горя и бессилия. Просыпалась от ненависти к тем, кто стал пусть и косвенной, но причиной смерти последнего близкого члена семьи. К тем, кто уничтожил ее семью. Теперь же девушка просыпалась, видя во сне собственную смерть. Смерть? Другого слова не находилось. Даже сейчас, спустя несколько дней после нападения чудов, Марина не могла понять, действительно ли она прошла через смерть, и не находила ответа в повторяющихся кошмарах. Неужели я настолько впечатлительная? Получается, да. И если раньше, до того, как в ее руки попали темные церемонии, Бри принимала свою впечатлительность как должное, нет ничего удивительного в том, что молодая девушка, которой пришлось много чего пережить в течение короткого промежутка времени, тяжело это восприняла и стала очень эмоциональной, то теперь она слегка удивляла. Девушка думала, что вместе с силой обретет уверенность в себе, но этого не случилось. Восприятие стало тоньше, а главное — острее. Теперь Бри переживала происходящее полнее, ярче, ощущала сон всей собой. И эта новая восприимчивость как будто намекала. Ты не просто видишь кошмары. Ты стала чувствовать мир иначе. Ты сделала много. Но впереди тебя ожидает еще один шаг, очень важный, самый главный в жизни. Кто это сказал? Фраза прозвучала настолько отчетливо, что девушка решила, что в квартире каким-то образом оказался посторонний. Джузи! Она подскочила с кровати и встала в угол, заняв оборонительную позицию. Джузи! Хозяйка! По ночам голем занимал свое место в прихожей, что служило гарантией того, что через дверь в квартиру никто не войдет. Во всяком случае, не войдет без проблем. Кроме того, голем отличался отменным слухом, отслеживал все звуки, и можно было не сомневаться, что через окно злоумышленники тоже не пройдут, во всяком случае, незамеченными. «Джузи, у нас гости?» Некоторое время голем обдумывал вопрос, после чего бесстрастно поинтересовался. «Когда?» «Сейчас». «Нет». Ответ позволил Бри слегка расслабиться. Чутью своего искусственного компаньона она доверяла абсолютно. Она тихонько выдохнула, подумала, вернулась в кровать, уселась на подушку и натянула на себя простыню. «А раньше?» «Когда?» «Когда я спала?» На этот вопрос Джузи неожиданно ответил вопросом. «Ты поэтому кричала?» «Один раз». «Три». «Три?» — удивилась Бри. «С интервалом в один час». «Получается, мне трижды снился этот чертов сон. Но запомнила я только последний. Или три кошмара слились в один?» Девушка взяла с тумбочки бутылочку воды и сделала маленький глоток. «Когда я кричала, ты проверял, что происходит?» «Да, хозяйка, я заходил в спальню». Поскольку расценивал крики как признак экстренного случая, просто так входить в спальню Марины голему запрещалось. «И?» «Когда я заходил, ты всегда лежала спокойно». «Всегда?» «Всегда». «И не кричала?» «Видимо, я всегда опаздывал». «То есть я кричала коротко?» «Один раз, но очень горький». «Все правильно. Так она и запомнила». «Часто я кричу?» «Каждую ночь, хозяйка». «Почему ты мне не говорил?» «Ты не спрашивала». Она бы и сегодня не спросила, не услышь посторонний голос. Голос. Марина могла поклясться, что слышала чужой голос. Это не было частью сна, он прозвучал. Однако голем, несмотря на обостренные органы чувств, ничего не заметил. Или не замечает. При мысли, что не замечает, Бри стала зябко. Ведь магическое сканирование тоже ничего не выявило. А голос прозвучал. «Когда ты заходил ко мне, видел что-нибудь подозрительное?» «Когда?» — привычно осведомился Джузи. «Сегодня». «В чем подозрительное?» Мозги у голема были самого высокого класса, лучшими из тех, что можно было достать в тайном городе, но все равно искусственными. И Бри попыталась упростить вопрос. «Замечал что-нибудь странное?» «Какое странное?» Упростить не получилось. «Что ты видел в спальне, кроме меня?» «Мебель». «Больше никого?» «Нет». Голем поразмыслил, возможно, разглядывая внутренним взором слоты долговременной памяти, после чего выдал. «Но ты...» «Была в темном облаке, хозяйка». «В чем?» — нахмурилась Марина. «В темном облаке». Джузи помолчал, а затем выдал фразу, которую Бри совершенно от него не ожидала. «В темном облаке своей силы». «И что это значит?» Девушка привыкла к тому, ее новая сила абсолютно незаметна, как, собственно, любая другая магия, и видна окружающим лишь в те мгновения, когда энергия трансформируется в нечто зримое и вещественное, эльфийскую стрелу, дыхание дракона или сотканный из ничего алмаз. И потому сообщение голема вызвало у Марины некоторые замешательства. «Все три раза в облаке?» «В третий раз я не входил, потому что услышал, что ты проснулась». «А два предыдущих?» «Да, в облаке». «В темном облаке своей силы». Бри не испугалась услышанного. Ну, может быть, в первое мгновение, чуть-чуть, от неожиданности. Голоса она испугалась, потому что услышала сама, и была уверена, что ей не померещилось, а сообщение о том, что во время сна ее окружает темное облако, скорее просто вызвало интерес и желание разобраться в происходящем. «Не из-за него ли я вижу кошмары?» «Джузи, у тебя есть телефон. Если...» Девушка сбилась. Когда я в следующий раз закричу во сне, войди в спальню и сними происходящее на видео. Тебя и облако. Меня, облако и спальню. Да, хозяйка, я понял. Вот и хорошо. Бри поднялась с кровати, совершенно не стесняясь присутствия Джузи, потянулась, после чего набросила на плечи легкий халат. «Сделай мне завтрак. Хочу яйцо пашот. Два. И кофе». «Да, хозяйка». Голем отправился на кухню, а Марина — в душ. В Санкт-Петербург Бри перебиралась наспех, бросив абсолютно все, начиная от зубной щетки и заканчивая сбережениями, которыми нельзя было пользоваться, чтобы не дать охотникам четкий след. Едва придя в себя после нападения чудов, Марина построила портал в условленное место, встретила там Лис, коротко переговорила с ней, с удивлением и некоторой обидой поняла, что подруга обвиняет ее в пленении Дариана, не стала ничего рассказывать о своих проблемах и скрылась, позаботившись о том, чтобы тщательно замести следы. Бри догадывалась, что эпизод с нападением чудов наверняка зафиксировали уличные видеокамеры, и запись будет внимательно изучена во внутренней агеме, магов которой наверняка заинтересует, как девушке удалось выжить. И когда они сообразят, что классическая магия ей в этом помочь не могла, начнется охота. Марина просчитала, что станет для консула главной целью, забрала у шасов Джузи и избежала, но, оказавшись в чужом городе и немного отдышавшись, девушка поняла, что просто унести ноги было самой простой и легко выполнимой частью плана. А самое интересное началось сейчас, когда Бри сообразила, что не может пользоваться своими настоящими документами, а по соображениям безопасности нельзя запрашивать в шась принт комплект фальшивых. О них мгновенно станет известно или внутренней агеме, или темному двору. Пришлось выбросить мобильный телефон, перестать пользоваться карточкой и даже классической магией, поскольку возмущение магического поля можно отследить. На это, конечно, требуются грандиозные ресурсы, которые агема вряд ли бросит на поиски беглянки. Но неподалеку мог случайно оказаться верный альянсу маг и почувствовать работающее заклинание. Марина не хотела лишний раз рисковать и потому решила использовать классические способности и артефакты только в самом крайнем случае. Приказала себе на время позабыть о привычном комфорте, стиснула зубы, понимая, что на поддержку в чужом городе рассчитывать не приходится, и стала думать, как из всего этого выпутаться. И выпуталась. Начать Марина решила с финансов, разумно рассудив, что будут деньги, не понадобятся документы. А добыть наличные без применения магии девушка не могла. Это было ее единственное преимущество в недружелюбном мире. Однако магию следовало использовать аккуратно, чтобы челы не поняли, что столкнулись с необъяснимым. В этом случае визит агентов службы утилизации, а затем факторов внутренней агемы практически гарантирован. Или поняли, но не сразу, а когда Марине станет плевать на их догадливость. Приняв во внимание все эти факторы, девушка решила обчистить банковские ячейки, благо большинство владельцев навещает свои богатства не слишком часто. Добралась до ближайшего отделения солидного банка. Чтобы не уйти с пустыми руками, пришлось выбрать достаточно большое и находящееся в центре. Дождалась, когда клиенты направятся в хранилище, набросила морок, без него никак нельзя было обойтись, прошла вместе с посетителями и, пока они занимались своими делами, вскрыла и опустошила 5 ячеек, выбирая только те, в которых лежали пачки наличных. Тут ей пригодилось магическое умение смотреть сквозь преграды. Затем сообразила, что аккуратно вскрывает и закрывает ячейки своим новым умением, а значит, может и из сейфа выйти с его помощью. И не ушла с посетителями, продолжая набивать деньгами большую спортивную сумку, которую потом пришлось тащить безропотному Джузи. Заполучив в свое распоряжение весьма внушительную сумму, Бри почувствовала себя гораздо увереннее, но поскольку день подходил к концу, других шагов предпринимать не стала. Поужинала, сняла номер в небольшой гостинице на окраине. Портье, понимающе покосился на мощную фигуру Джузи, но промолчал, даже скабрёзную улыбочку не выдал, а за двойной тариф не стал даже спрашивать про документы. Комната оказалась на удивление чистой и тихой, что позволило Марине как следует выспаться, отдохнуть и наутро со свежими силами ринуться устраиваться на новом месте. Для начала купила чемодан и кое-какую одежду. Не потому, что ей требовалось, хотя ей требовалось, а потому, что девушка без багажа выглядит куда сомнительнее девушки с багажом. Купила новые телефоны, себе и голему, наняла машину с шофером, изучила существующие на рынке предложения и отправилась в курортный район, решив, что в ее положении лучше ориентироваться не на квартиру в городе, а на тихий дом, подальше от посторонних глаз. Выбрала дом отдыха. Не очень большой, но не маленький и старый, располагающий не только большим корпусом, но и стоящими вдоль берега домиками. Отыскала нужного чела из администрации, и после коротких переговоров, большую часть которых заняла определение размера гонорара, Бриза получила в свое распоряжение небольшой коттедж на берегу, разумеется, без всяких документов. Устроившись, Марина заказала доставку необходимых вещей, в том числе компактной, работающей от аккумуляторов дробилки для веток, и следующей ночью отправилась с Джузи на кладбище. Один из работников с радостью сдал девушке в аренду подержанный, но сносно бегающий внедорожник, в багажник которого без труда поместилась дробилка. Затем Бри отсыпалась и отдыхала, и лишь теперь, приняв душ, позавтракав и выйдя с чашечкой кофе на террасу, всерьез задумалась о том, что делать дальше. И помрачнела, сообразив, что оставила одну из могил неубранной. Ладно, будем надеяться, что в тайном городе не обратят внимания на мелкие случаи в провинции. А если обратят, пусть попробуют ее отыскать. «А если отыщут?» Марина улыбнулась. Плохо улыбнулась. Немного зло. «Если отыщут, пусть попробует ей что-нибудь сделать». «Со мной лучше не связываться». Это было не бахвальство. Это был факт. Встречи с недругами девушка больше не боялась. Знала, что справится. Однако сила... Даже такая мощная, хороша при грамотном применении. И Марина поняла, что должна подумать над стратегией. «Я слишком сильна, чтобы сражаться за чужие интересы». Мысль пришла в голову неожиданно, и мысль понравилась. Показалась яркой и значимой. Ведь она действительно сильна, колоссально сильна, даже по меркам тайного города. «Она! Я способна творить историю!» Тихо, но очень уверенно произнесла Бри, глядя на Финский залив. Наверное, так думал Петр Первый. Нет, он был мужчиной. Наверное, так думала Екатерина Великая, которая тоже бывала здесь, пусть не в районе, который нынче называют курортным, а в Петергофе, в Зимнем дворце, в Кронштадте. Она также смотрела на холодную даже летом воду, обозревала морскую даль и думала о том, что... «Я способна творить историю. Могу по своему желанию менять мир. Не по прихоти, а по желанию. И если Екатерина была ограничена возможностями челов, то я способна выйти за эти рамки. Я уже вышла за эти рамки». Я очень далеко зашла. Марина поставила полупустую чашку на стол, распахнула халатик и посмотрела на живот, на то место, которое всего лишь несколько дней назад было разорвано металлическим штырем. И под ее взглядом бархатистая кожа потемнела до черноты и распалась на тончайшую черную пыль, на безжизненное ничто, которое она... Марина Брич наполнила жизнью. Все жуткие раны, полученные во время нападения чудов, были наполнены мертвым черным ничто, послушно принявшим волю девушки и обратившимся в жизнь, в ее жизнь. «Я труп? Ты настоящая жизнь!» «Кто это сказал?» Марина резко обернулась, но никого не увидела. Опять никого не увидела, хотя могла бы поклясться, что голос не почудился, не померещился, не прозвучал в голове. Могла дать руку на отсечение, что фразу произнес некто, стоящий за ее плечом. Клуб особых интересов «Каменная мойка», Санкт-Петербург, набережная реки Мойки. Гранни никогда не обсуждала приказы консула и не сомневалась в них. Обдумывала, да, обдумывала. Позволяла себе давать советы по тактике исполнения, если считала, что предлагается неудачный план действий. Однако сама суть приказа для нее всегда была непререкаема. Если консул решил, что это нужно сделать. Но иногда девушка ловила себя на мысли, что ей не нравится поставленная задача, что в глубине души она не согласна с требованиями консула и внутренне противится их выполнению. При этом, безусловно, исполнит, точнее, приложит все усилия, чтобы добиться нужного результата, не посмеет даже подумать о том, чтобы отнестись к заданию спустя рукава, но не обрадуется, когда все получится. А еще случалось, что распоряжение консула звучало настолько широко, что его можно было трактовать абсолютно по-разному. Такие приказы отдавались редко. Гранни почти не сомневалась в том, что таким образом консул проверяет ее. Однако не боялась этого и всегда в таких случаях поступала так, как считала правильным. Она считала. Жесткое требование немедленно наказать беженцев из тайного города относилось именно к таким приказам, широким, допускающим разные трактовки. Девушка прекрасно понимала, почему консул захотел проучить беглецов. Ведь они, получается, посмеялись не столько над ней, сколько над ним. Гранни и сама задыхалась от бешенства, когда человские спасатели вытащили ее, униженную, из холодной Невы. Она хотела отомстить, но... Оставался вопрос, как? Приказ прозвучал достаточно понятно — наказать, но одновременно расплывчато. А уточнять Диатура не стала, потому что не хотела услышать, что именно консул понимает под наказать. Не хотела, чтобы он удивленно поднял брови и небрежно ответил — убить, разумеется, потому что в этом случае обратного пути не будет. Никакого пути не будет, и расправа над беженцами останется на ее совести. А мне бы этого не хотелось. Мысль пришла неожиданно. Мысль показалась немного странной, однако Диатура не стала ее прогонять, потому что поняла, что это ее мысль, настоящая, идущая от сердца. Она не хочет убивать, называя убийство наказанием. В бою, пожалуйста, но не за дурацкую выходку. «Кажется, я начинаю уставать от крови». Гранни вздохнула и грустно улыбнулась пришедшей в голову шутке. «Хорошо, что я не вампир». Оказавшись далеко от дома, жители тайного города повели себя по-разному. Одни предпочитали уехать подальше и затаиться, сведя к предельному минимуму контакты с соплеменниками, и выжидали, чем все закончится. Другие не особенно скрывались, не видя ничего дурного в том, что приходится проводить время на чужбине, и стремились проводить больше времени с такими же, как они, беженцами. В Санкт-Петербурге, где так уж получилось, сформировалась одна из самых больших диаспор вынужденных переселенцев, центром притяжения для них стало заведение «Каменная мойка», которое держал давным-давно переехавший в северную столицу Орций Чейз, добродушный, абсолютно лысый толстяк, обожающий, как все концы, дорогие украшения и яркие цвета в одежде. Каменную мойку он держал для души, то есть для туристов из тайного города, которые частенько навещали Санкт-Петербург в обычное время, и ее возросшую популярность воспринял философски. Жаль, конечно, что причина притока клиентов достаточно грустная, но выбирать не приходится. Будем делать на них деньги. Нет, цены на меню и бар конец не поднял. Зато позаботился о том, чтобы гости могли расслабиться и окунуться в привычную атмосферу. Блюда из привычных ресторанов тайного города, артисты-шоумены, а главное, постоянные новости и их обсуждение без всяких купюр. Схинки, разумеется, знал о заведении и разговорах, которые в нем велись, но не трогал, здраво рассудив, что пусть лучше беженцы выпускают пар в известном месте, чем прячутся по углам, скрываясь под навскими оберегами. «Сегодня приехал», — поинтересовался чел-наемник у подсевшего к барной стойке Шасса. «Ага», — подтвердил тот. «Заметно?» «Ты оглядывался». «Искал своих». «Скоро подтянутся». Наемник протянул руку. «Шторм». «Харак Хамзи». «Очень приятно». «И мне приятно». В обычное время их знакомство вряд ли состоялось бы с такой легкостью. Шассы предпочитали надежные рекомендации, но обстоятельства заставили Хамзи изменить привычному укладу. Сейчас они все были беженцами. «Если не секрет, почему Питер?» «Не хочу из страны уезжать», — ответил Харак, изучая выставленные на полках бутылки. «Бизнес?» «Настроение?» «Здесь нас легко достать». Шас на пару мгновений замер, перестав водить взглядом по бутылкам, после чего буркнул. «Но ты ведь здесь?» «Да», — подтвердил наемник. «Тогда чего ты мне мозг выносишь?» Хамзи наконец-то отыскал полку с коньяками и сосредоточился на ней. «Ну, достанут они нас. И что сделают?» Чел промолчал. «Ничего не сделают», — продолжил Шас. «Потому что ему нужно, чтобы мы вернулись. И нам, говоря откровенно, тоже это нужно, потому что заведения, в которых все как дома...» Он окинул взглядом большой зал каменной мойки. «Никогда не заменит дом». «И мы вернемся?» «Рано или поздно». «Тогда зачем ты уехал?» Неожиданно спросил Шторм. «Там ведь вроде тихо». «Там это дома?» Уточнил Хамзи, указывая бармену на выбранную бутылку. «Да, там это дома». «Я уехал, потому что там обязательно станет шумно», — ответил Шас. «Мне казалось, это очевидно даже для...» Здесь должна была прозвучать привычная для подданных князя Темного двора шутка об умственных способностях тех, кто не является подданным князя. Однако Хамзи ее проглотил и заменил нейтральным, в общем, для всех очевидно. «Ждешь большую драку?» «Не сомневаюсь, что она будет». Шас понюхал коньяк, улыбнулся и сделал маленький глоток. «Великолепно!» «Как думаешь, кто кого одолеет?» «В истории тайного города не было случая, чтобы великие дома бросили вызов господствующей расе». «А все-таки...» — настырно продолжил Шторм. «На твой взгляд?» «Сомнительно, что такой вопрос...» Незнакомому собеседнику наемник задал из чистого любопытства. Или в его задачу входит прощупывание новичков, чтобы живущие в Питере беженцы примерно представляли их отношение к происходящему. То ли работает на внутреннюю агему, или то и другое вместе. Поэтому ответил Хамзи уклончиво. «Я не думаю, я жду». Сделал еще один глоток коньяка. Увидел в барном зеркале что-то интересное, повернулся к входной двери и полюбопытствовал. «А эти недомерки часто сюда заглядывают?» «Казалось бы, зачем нужны не очень функциональные и уж точно не особенно сообразительные големы, если все, что они могут, опытный маг способен сотворить с помощью арканов. Нанести мощный удар или скрутить противника, обездвижить его, доставить в нужное место и обыскать, и все, не слезая с дивана. Когда классическая магия вышла на пик развития, горячие головы принялись наперебой заявлять, что время обыкновенных воинов, и уж тем более големов, прошло, и теперь исход любой войны будут решать только обладатели колдовских способностей. В целом их аргументы были понятны и могли произвести впечатление на невзыскательную публику, очарованную демонстрируемыми чудесами. А вот специалисты в области военного дела качали головами и негромко, а главное, без ехидства, интересовались, как собирается выпутываться маг, если противник ударит по самому заклинанию, обратив рабочую функцию в краткое возмущение магического поля. Или выжмет из колдуна энергию навским арканом, или заблокирует ее действие наведенным искажением. Пик развития классической магии привел к появлению множества заклинаний неявного боевого применения, которые с легкостью крушили красивую теорию всепобеждающего волшебника. Воевать, не слезая с дивана, не получилось, и на поля сражений вернулись обыкновенные воины. Впрочем, они их никогда и не покидали. А подготовка воина, хорошего, опытного, умелого, всегда занимала изрядное время, терять их было жалко, и потому великие дома вновь вернулись к промышленному производству големов, в том числе боевых. Особенных успехов в этом направлении добился Темный двор. Навы традиционно берегли друг друга, предпочитая выставлять в первые ряды големов, наемников, вассальные племена, кого угодно, только не своих. Однако у големов, при всех их неоспоримых достоинствах, был и существенный недостаток — разум, точнее, практически полное его отсутствие. Несмотря на все старания, создать для кукол полноценный мозг не получалось даже у эрлийцев. Хотя, смотря что называть полноценным. Мозги для големов-убийц, вроде псевдопауков, варанов и другой опасной живности, у магов получались отлично, поскольку в них был задействован простейший алгоритм. Этих ищи убивай, этих не трогай, а этим подчиняйся. Все остальное строилось на инстинктах. А вот со сложными мозгами в тайном городе не складывалось. И даже у лучших мастеров куклы получались туповатыми, плохо обучаемыми и способными лишь на элементарные действия. В результате големы всегда использовались в качестве вспомогательных или штурмовых сил, когда требовалось атаковать противника в лоб, не считаясь с потерями. Однако некоторое время назад консул разработал уникальную и до сих пор никем не скопированную технологию временного переноса сознания оператора в перса. Так на сленге называли оснащенных специальными мозгами големов, чтобы пользоваться искусственным телом как собственным. В результате получались бойцы, сочетающие в себе лучшие качества кукол, сила, выносливость, нечувствительность к боли, скорость и разум профессионального военного. Грани Диатура, помимо всего прочего, возглавляла этот боевой отряд, лично отбирала и тренировала операторов и неоднократно воевала, заслужив полное доверие консула. В распоряжении девушки находился огромный парк персов, способных решать самые разные задачи, и ей оставалось лишь выбрать тех, которые наилучшим образом подходили для наказания беженцев. А заодно тщательно и очень жестко проинструктировать операторов, чтобы они ни в коем случае не увлеклись и не вышли за рамки дозволенного, поскольку выбранные диатурой коротышки только с виду казались забавными. «А здорово мы сегодня посмеялись над той дурой, да?» Плечистый Любослав магией не владел. В «Зеленом доме» способности проявлялись исключительно у женщин. В экзекуции участия не принимал, наблюдал за ней с Заячьего острова, но радовался ей как ребенок. «Будет знать, как приезжать в Питер!» «Не думаю, что здорово!» — проворчал в ответ Орций. Нельзя так зло шутить над женщинами, тем более над ведьмами. Может, плохо кончится? Это всегда плохо заканчивается. Есть опыт? Только чужой. Маленькие, лысые, но жизнерадостные концы пользовались у женщин невероятной популярностью, в этом им помогала семейная тайна, но никогда не допускали в отношении представительниц прекрасного пола даже намека на невежливость. Возможно, это было частью семейной тайны, но они прекрасно представляли, чем может закончиться сегодняшнее шоу. «Она работает на консула», — напомнил Любослав. «Это не повод так с ней обращаться». «Неужели?» «В бою, пожалуйста», — твердо ответил конец. «В бою все иначе, и ты можешь применять любые методы, даже самые подлые. Но издеваться над женщиной — моветон». «Боишься, что она отомстит?» «И это тоже», — не стал отрицать Урций. «Ну и в целом некрасиво». «А служить консулу красиво?» Любослав явно начал горячиться. «Машар красиво поступил, когда предал все, что должен был защищать, и встал под знамена Альянса?» «Машар никого не предавал», — заметил сидящий неподалеку Чуд. «Орден признал Альянс». «Тогда что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Любослав. Ходят слухи, что Машар не просто так пошел в Агему. Орций увидел разгорающиеся страсти и поспешил вернуться в разговор. Потому его и арестовали. «Никто не знает, за что его арестовали», — отозвался Любослав. «Говорят, что-то связанное с событиями в подземелье». «Много чего говорят». О командоре Машаре действительно говорили много. И хорошего, и плохого. Его переход на службу во внутреннюю агему наделал много шума, а неожиданный арест еще больше. Подчиненные Альянсу медиа тайного города по каким-то причинам вычеркнули эту странную историю из повестки. Однако независимые каналы подогревали к ней интерес, заставляя обывателей обсуждать и пытаться объяснить случившееся с Дарианом. «Правда, мы все равно никогда не узнаем». «Может, и узнаете», — громко произнес первый коротышка, и все присутствующие повернулись к входным дверям. «Вообще все. Тем, кто не расслышал заявление, на перса указали друзья. Пришлось указать, потому что роста в коротышках было не более 4 футов, но, несмотря на это, выглядели они весьма опасными». Плотные, мускулистые, подвижные, они остановились у входной двери, но не замерли, а слегка подрагивали, переминались от переполняющей их энергии. И они весьма недружелюбно смотрели на гостей каменной мойки. «Сегодня днем кое-кто из вас, не стану говорить кто, хотя все знают, что среди них был чел-наемник Шторм, так вот, сегодня днем вы оскорбили девушку, а значит, оскорбили того, почему приказу девушка оказалась в Санкт-Петербурге. К счастью для себя, вы обошлись без насилия, поэтому наказание не будет слишком жестоким. Вам просто напомнят о хороших манерах». В первый момент, после того, как прошло удивление, появление чужаков вызвало смех, а их заявление — иронию. Лидер коротышек еще не договорил свою речь, а по залу уже летал веселый шепот. «Какие забавные!» «Прикольные, ага!» «Надо будет прикупить таких детям!» «Он это серьезно говорит?» «Он считает, что да!» «Кто-нибудь, выкиньте отсюда это чучело и давайте продолжим отдых!» «Не получится выкинуть!» Тихо сказал Шас, отставляя опустевший бокал. «Пространство искажено, и мы не сможем применить магию». И только сейчас до посетителей каменной мойки стало доходить, что посланцы консула хорошо подготовили визит, и все их шаги, даже выбор странных недомерков, тщательно продуманы. «Скажите, пожалуйста», — жалобно протянул Орций, догадывающийся, чем все закончится. «А можно напомнить о хороших манерах не в помещении, а, например, на улице? Сегодня чудесный вечер». «К сожалению, нет!» Лидер коротышек улыбнулся, и они прыгнули. Без подготовки, с места. Они выглядели опасными и действительно такими оказались. Быстрыми, резкими, ловкими и очень сильными. Возможно, не в столь превосходных выражениях, но для расслабленных посетителей заведения, лишенных возможности защищаться магией, коротышки стали серьезными врагами. Скорость и подвижность — вот чем они брали. Не останавливались и не задерживались. Прыгали, били, били всех подряд, без разбора, наказывая всех, кто оказался в заведении. Отскакивали и вновь атаковали. Крушили и гостей, и мебель, доводя несчастного Орция до исступления. Разбивали посуду и бутылки, превратили кухню в поле боя, но при этом не использовали оружия. Никакого, даже ножей. Избивали посетителей крепкими кулаками и только в одном случае сделали исключение. Улучив момент, лидер коротышек подобрался к зазевавшемуся шторму и от всей души врезал ему бейсбольной битой.